Глава 27. Артефакт. Проклятая планета. Ни воздуха, ни воды, ни жизни. Кусок камня, на котором поставили и развернули модули базы, где мы вынуждены были сидеть. И сидели уже третий месяц. Не знаю, как остальные, а я уже был готов на стену лезть от скуки и безделья. Если можно для космодеса придумать пытку, то, пожалуй, она будет именно такой. Аванпост у чёрта на куличках. Никаких новостей мы получить не могли. Ретрансляторы, которые мы сбрасывали по дороге, могли передавать лишь сообщения ВКС. Но пока что, после того, как мы отправили отчет о том, что добрались и развернули аванпост, получили подтверждение о получении, ничего не приходило. Особо недовольна случившимся была Либерти. Она ни одного дня не пропустила, стабильно ворчала о том, что в этой жопе мы оказались исключительно по моей вине. А если бы ее послушались, то она бы смогла найти нам нору получше и поближе к цивилизации. Может, она и права. Ну, чего ж теперь? Я задремал, когда в жилой модуль влетела запыхавшаяся выдра и сходу заорала. «Сообщение пришло!» Сон из меня из кучи будто ветром унесло. Мы мгновенно вскочили на ноги и бросились вслед за выдрой в модуль связи. Я поглядел на экран, где еще отражалось состояние энергосистемы. Заряда аварийных накопителей корабля осталось всего 25%. Черт подери, это ж надо было так попасть. Когда пришло сообщение на аванпост, мы были на седьмом небе от счастья. Неужели мы, наконец-то, можем вернуться? Но нет. В полученном сообщении говорилось о том, что неподалеку от нашей системы обнаружили аномалию, которая, по мнению аналитиков, является ничем иным, как побочным явлением от работы некоего загадочного артефакта предтеч. «Что еще за предтеч?» Нахмурился Куча, когда я начал читать сообщение. «Ты что, в пещере родился? Раз это такая, может, даже наши предки?» «Обезьяны, что ли?» «Ха-ха, ну твои точно!» «Предтечи — это древняя цивилизация, существовавшая задолго до того, как люди вышли в космос. От них мало что осталось, но иногда все же находятся и артефакты». «Так чего это такое? Что за артефакты?» «Машины и устройства. Некоторые рабочие, некоторые нет». «Забавно. Я раньше считал это сказками». «Никакие это не сказки», — встрела Либерти. «Просто баек много ходит. Намного больше, чем самих артефактов. Я, честно говоря, думала, что уж кому-кому, а мне точно этих штук никогда не увидеть, а тут на тебе». «Они опасны?» — спросила выдра. «Когда как, в большинстве случаев нет, но вот аномалии, которые они создают, вот тут могут быть проблемы». «Какие?» «Да все что угодно. Нас может перебросить черт знает куда, сжечь к черту всю электронику. Слышал о том, что были аномалии, которые разъедают металл, даже армпласт». «Отлично, и нас туда заставляют лезть». «В сообщении сказано, что аномалия опасности не представляет. Туда уже отправляли зонды». «И что, с ними все в порядке?» «Ну, похоже на то. Ты же сообщение, как и я, можешь прочитать. Отправленные к аномалии зонды не выявили опасности». «Лично я туда лезть не хочу». «Я тоже не хочу. Но что делать? И, кстати, как понимаю, если добудем артефакт, нас могут отозвать. Кто-то же его должен доставить?» «Ну, наверное». «Отказаться мы, так понимаю, не можем?» — спросила Либерти. «Нет». «Понятно. Что ж, тогда надо собираться». Мы отправились по указанным координатам, где действительно обнаружили аномалию. Нечто вроде газового облака, переливающегося разными цветами, медленно расширяющегося, клубящегося. «У меня очень плохие предчувствия». «Да ладно, нормально все будет». У меня как раз была уверенность, что все у нас закончится хорошо. И вот мы уже здесь. Полет к центру аномалии шел спокойно. Ничего странного, пугающего не происходило. Казалось, облако за бортом вообще ничего, кроме визуального эффекта, не делает, никак не взаимодействует с кораблем. Мы добрались до центра аномалии, и там... Больше всего это походило на обломок странного космического корабля, внутри которого еще работает какая-то из систем. Я видел, как тонкие синеватые лучи исходят откуда-то изнутри, выходят наружу через огромный пролом. «Это что, и есть артефакт?» — спросил Куча, рассматривая обломок. «Нет, дубина, он внутри!» Ну, кто за ним пойдет? Я пойду, ответил я, ведь кто еще, кроме командира, должен так рисковать своей жизнью? Ну, тогда я. Нет, ты останешься. Тогда давай я, вдруг эта куча тяжелая. Ай, мы в открытом космосе, дубина. Какое может быть тяжелое? Я с вами тоже пойду. Если не получится просто забгать артефакты, надо будет думать, как это сделать, я вам погигажусь. В смысле, не получится? Например, эта штука будет прикреплена к обломку. Я же задумался. Дед вроде уже отошел от ранения, но в то же время не проходило и дня, чтобы он не ворчал, как у него болит рана, как ему тяжело и как он хреново себя чувствовал. Впрочем, ежедневные обязанности по обеспечению ванпоста в рабочем состоянии он выполнял. Так что... Ладно, пойдем втроем. Мы быстро собрались, отправились в шлюз и уже через несколько секунд были в открытом космосе. Поначалу я опасался, что окружающий газ может нам навредить. Но напрасно. Ничего плохого так и не случилось. Ни один из датчиков скафа не начал вопить. Мы добрались до обломка и по очереди влезли в пролом, оказавшись внутри. Похоже, я был прав в своих догадках. Это обломок. Это часть корабля «Предтеч». А сейчас мы находимся в одном из его внутренних отсеков. Но как же здесь непривычно. И как же все вокруг давит своей чужеродностью. Коридор больше похож на нору. В стенах словно ребра торчат. Тут и там по стенам... Полу, потолку проходят жгуты и изогнутые трубы, напоминающие корни диковинного растения. Сам материал, из которого был сделан этот корабль, напоминает камень, но он черный, настолько, будто впитывает свет. От наших фонарей даже нет никаких отблесков или бликов. Вот и наш артефакт. Блестящий шар, лежащий в нише на пьедестале посреди этого отсека. Я подошел и занес над ним руку. Нас, надеюсь, ничего не произойдет. Я схватил шар, обхватил его пальцами и дернул наверх. Вопреки ожиданиям, он не был никак закреплен, я с легкостью его поднял. И тут случилось это. Для начала луч, бьющий из шара вверх, вдруг исчез. Окружающий нас черный камень мгновенно будто выцвел. Он посерел и с каждой секундой все больше и больше менял цвет, становясь уже скорее белым, чем серым. «Куре, что там у вас происходит?» «Тут что-то случилось, все вдруг изменило цвет, начало рассеиваться». «Все хорошо, эта штуковина у нас, возвращаемся». «Отлично, ждем вас». Связь исчезла. Едва я успел что-то сделать, как мой скаф тоже вырубился. Прежде чем я успел даже выматериться, скаф включился вновь. У моих спутников, похоже, случилось то же самое. «Погадок. Похоже, что-то перегрузил электронику. А теперь все нормально». «Понял. Выдра, ты еще здесь? Эй!» «Похоже, Кагабль выгубился. Им нужно чуть больше в Гемине на пигизапуск системы, чем у нас ушло на пигизапуск скафов. Летим назад. Думаю, когда подлетим к шлюзу, они как газ включатся». «Ладно», — ответил я и первым направился к пробоине. «Вот тут я и столкнулся с проблемой. Ранец на моем скафе не работал. Это было странно. Никаких неисправностей нет, топливо имеется, но движки не запускаются, сколько бы я ни пробовал. Как оказалось, у кучи и деда возникла та же проблема. Однако мы не запаниковали. В конце концов, с таким количеством выходов в открытый космос, сколько было у нас, поломка ранца не особенно-то и большая проблема. Будь мы какими-нибудь гражданскими или желторотыми новичками, может быть, и занервничали. А так... Берем наши пушки, адаптированные для стрельбы в условиях космоса, проводим небольшой апдейт, в частности, отключаем систему, гасящую отдачу, и вперед. Пуля летит в одну сторону, стрелок — в другую. Главное — себя правильно нацелить. А то придется еще стрелять, внося корректировки в курс. В силу нашей опытности корректировки не потребовались. Пусть и не так быстро, как если бы ранцы были рабочими, но мы добрались до шлюза корабля. «Очень интересно. Чего у нас троих ганцы сдохли?» «Явно не случайность». «Артефакт! Точно вам говорю!» «Хе-хе, ты об их существовании час назад узнал, а уже точно нам говорит». Возле шлюза нам пришлось проторчать минут 10, после чего сенсорная панель зажглась, и все мы зашли внутрь. Покинув шлюз, мы удивленно начали озираться. Горело только аварийное освещение. «Это что тут у вас случилось?» — спросил я у пришедшей нас встречать выдра. «Да чертовщина какая-то, корабль полностью вырубила. Запустилась с аварийных аккумуляторов». «А Либерти где?» «Пошла запускать реактор». «Его тоже выгубило?» «Да». «А чего она так долго с ним копошится?» «Вот это и странно. Говорит, не может запустить». «Так, пойду-ка помогу». Дед быстро освободился от скафа и направился к лестнице, ведущей на техническую палубу. Спустя полчаса все мы были в кают-компании. Наметилось очередное внеплановое, но крайне срочное собрание. Суть проблемы. Реактор запустить так и не удалось. Более того, дед сделал неприятное открытие. Проблема с реактором и проблема с ранцами была идентичной. А точнее, в баках ранцев и в танках корабля плескалось вовсе не топливо, а... Дед ПК затруднялся ответить, во что же топливо превратилось. Однако главное для нас, оно утратило свою главную и нужную нам особенность и превратилось просто в жижу, которая не желала гореть. Соответственно, мы застряли здесь. Корабль не мог запустить двигатели, не мог улететь. Что еще хуже, окружающее нас облако и не думало рассеиваться. Оно просто медленно расползалось все дальше и дальше. «Ну-с, у кого есть какие планы? Куча, сразу говорю, с толкача корабль не заведешь, и до ванпоста мы его не дотолкаем». «Ну, тогда надо топливо назад в топливо превратить». «Гениальную мысль все же выдал Куча». «Ну так преврати». «А я не умею, я не химист». «Химик, чудовище ты необразованное». «Вот. А кто у нас химик? Дед. Пусть и нахимикает нам топливо». «Я не Господь Бог. Как ты себе это представляешь вообще?» «Ну, не знаю, щепотку соли кинул, ложкой перемешал. Все, готово топливо». «Никто и никогда не вздумайте ему сказать, откуда бегутся дети, понятно? Не дай бог, он начнет воспроизводить себе подобных». «Так, по делу, есть предложение?» Ответом мне было молчание. «Мы точно не сможем запустить движки на аварийных аккумуляторах?» — спросил я у Либерти. «Нет. И если нет идей, как запустить движки, надо думать, как нам выжить». «В смысле?» «Энергии в накопителях осталось едва половина. Когда она закончится, система жизнеобеспечения корабля вырубится. Вообще все вырубится. Ну а спустя еще несколько часов мы задохнемся». «Так, все еще веселее, чем я думал. У тебя сама идея есть?» «Только одна». «Ну, озвучивай». «Выпускаем аварийный маяк, вырубаем все на корабле, сами заваливаемся в капсулы кресла. Там встроенные аккумуляторы, они не зависят от энергосистемы корабля». «И сколько мы в них протянем?» «Лет 10 точно». «Ха, так себе вариант. Других нет». «Так, еще есть у кого идея? Я не тороплю, можно подумать». «Как раз надо торопиться. Аккумуляторы на корабле не новые и не лучшего качества, так что времени у нас нет. В лучшем случае часы, в худшем, может, и минуты. Нужно что-то решать. Если будем тянуть, нам не хватит энергии, чтобы даже аварийный маяк выбросить». «Но он ведь далеко не улетит». «Улетит. Инерция от выстрела рано или поздно позволит ему вылететь из этого облака». «Когда это еще случится?» «Я сказала, других вариантов не вижу». Наступило молчание, длившееся около минуты. «Ах, по капсулам». «Кураж, но...» «Есть другой план». «Нет, но...» «По капсулам». «Либерти, выключай систему, я запущу маяк». Через 10 минут вся моя МТГ уже была в капсулах. Либерти вырубила все вспомогательные системы корабля. Теперь же мы двое были на мостике, а я только что запустил аварийный маяк. «Ну-с, надеюсь, его сигнал кто-нибудь примет. Или ВКС поймет, что у нас проблема, и пришлет подмогу». «Будем надеяться». Касанием руки Либерти заставила бортовой компьютер уйти в гибернацию. Аварийные лампы на мостике заморгали, минут через 5 выключатся и они. «Ну, Кураж, пошли, пора в капсулу». Я поглядел на экран, где еще отражалось состояние энергосистемы. Заряд аварийных накопителей корабля осталось всего 25%. «Черт подери, это ж надо было так попасть». Кураж? Да, идем. Я поднялся и пошагал прочь с мостика. Мы бы добрались до отсека с капсулами, залезли каждый в свою. Я глядел, как медленно закрывается крышка капсулы, как зашипела пневматика, отвечающая за плотное прилегание крышки и её герметизацию. В следующую секунду мое тело охватил холод, столь сильный, что стало больно. Затем ничего. Все словно бы замерло, остановилось. Забавно, ведь всего через несколько минут рядом с нашим корабликом появился еще один. Вот ведь западло. Но кто же знал?